42. И вот настал год, в котором ему предстояло получить по жребию должность проконсула Африки или Азии, но после расправы, недавно учиненной над Цивикой, смотри примечание 64, ни Агрикола не нуждался в совете соблюдать осторожность, ни Домициан в примере для устрашения. Примечание 64. Цивика Цириал в бытность проконсулом провинции Азии был умерщвлен Домицианом. Светоний. Жизнь 12 Цезарей. Домициан. Конец примечания. Но к Агриколе все же явились некоторые из посвященных в замыслы Принципса и без околичностей спросили его, намерен ли он уехать в провинцию. Сначала они говорили намеками, всячески расхваливая покой и досуг. Затем пообещали ему оказать содействие в удовлетворении его просьбы, будь он откажется от проконсульства. И, наконец, потребовали этого уже не таясь, а настаивая и угрожая, и повлекли его с собой к Принципсу. Тот, заранее готовый к притворству, с надменным и неприступным выражением лица, выслушал молившего снизойти к его просьбе Агриколу, изъявил согласие и дозволил, чтобы за это ему была принесена благодарность, не постыдившись выдать за благодеяние то, чего домогался из ненависти. Страница 350-я. Обычно выплачиваемого проконсулом содержания, которое им самим было предоставлено некоторым, он, однако, Агриколе не дал, то ли задетый тем, что тот не добивался его, или, быть может, из опасения, как бы не показалось, что он купил то, чего в действительности не допустил. Человеческой природе свойственно питать ненависть к тем, кому мы нанесли оскорбление, и душа Домициана также легко распалялась гневом, и чем сдержаннее он был, тем более неумолим, но благоразумная умеренность Агриколы смягчила его, ибо тот не искал славы и не искушал судьбы ни непреклонностью, ни выставлением на показ своей независимости». И да будет ведомо тем, у кого в обычае восторгаться недозволенной дерзостью по отношению к наделенным верховной властью, что и при дурных принципах могут существовать выдающиеся мужи, и что послушание и скромность, если они сочетаются с трудолюбием и энергией, достойны не меньшей славы, чем та, которую многие снискали решительностью своего поведения и своей впечатляющей, но бесполезной для государства смертью. Примечание 65. Сходные мысли содержатся и в высказываниях Тацита относительно поведения Тразеи Пета. Аналы, книга 14. Конец примечания.